Глава 13. Джеки Чана вызывали? «Что ты себе позволяешь, Мелисса?» — вскрикивает Аннабель, приближаясь к кровати резвым галопом. Юбки шуршат на всю комнату, взгляд пылает, а губы сложены в куриную жопку. «А почему вы входите в мою спальню без спроса?» — спрашиваю, стараясь сохранить спокойствие. Натягиваю одеяло повыше и всем своим видом показываю, кто тут герцогиня Фергис. Надменность маменьки Аннабель тут же сменяется смесью ярости и удивления. «Да ты нахалка, милая!» — восклицает свекровь, выставляя руки в боки, и резким тоном велит прислуге. «Хватайте ее!» «Надевайте корсет как положено и серое платье. Я не допущу в своем доме нарушения этикета». Я не успеваю ойкнуть, а Аскольд мяукнуть, как две сильные работящие девицы бросаются на меня. От натиска двух кошелок я бы уклонилась и решила бы вопрос с миром, но корсет, чтоб его? Для маменьки Лиама это принципиальный вопрос. Ни за что не надену эту удавку. Привычным натренированным движением захватываю запястье слишком резвой Энни Смит. Тяну кисть к ее плечу, а дальше имитирую взмах мечом, отправляя кислое яблоко на пол. Бросок с переворотом – одна из простейших техник в айкидо. У каждого, кто хоть немного в теме, она доведена до автоматизма. Бац! И затылок кислятины ударяется о деревянный пол. Она смотрит на меня в изумлении, а свекровь ойкает. И взмахом руки отправляет ко мне другую девицу. Но тут разговор простой. Вторая служанка, более рослая и сутулая, прет буром. Надеется, видимо, меня поймать и заломать. Сейчас, милая. Вижу, как ей под ноги с диким мяуканьем кидается мой главный защитник. Но наглая баба отбрасывает кота ударом ноги. «Ах ты ж дрянь такая! Кот-то в чем виноват? Тоже корсет не носит?» «Ну, погоди, сволочь! Я не собиралась воевать всерьез!» Делаю отвлекающий маневр, а затем бью ногой в челюсть. Девица отлетает в сторону и вместе с Энни Смит ошарашенно смотрит на меня. «Еще кто-нибудь хочет попробовать?» Спрашиваю с усмешкой. Перевожу взгляд с испуганных служанок на свекровь. Та тоже застыла изваянием, но на лице скорее отпечаталось изумление, чем испуг. Хм, я бы тоже удивилась, если бы у меня в доме внезапно завелся Джеки Чан. Но я хорошо размялась. Надо по утрам тренироваться. «Я и не знала, что ты владеешь искусством воинов!» Улыбается мне свекровь, не обращая внимания на свою поверженную армию. «Серьезно! Улыбается! Искренне даже!» «Энни, помоги своей госпоже одеться и, пожалуйста, в точности исполняй ее приказания!» Весело велит Аннабель и заявляет категорично. «Жду тебя завтракать, Мелисса!» «У нас сегодня много дел». «Каких?» – интересуюсь через полчаса. Усаживаюсь за накрытый стол и с ужасом смотрю на блюдо с деликатесами. Ничего съедобного. «Позавтракаем и поедем с визитами», – вздыхает свекровь. «Сама терпеть не могу это стадо баранов, но мне нужно представить тебя высшему обществу». «Сколько это займет времени?» – спрашиваю на автомате. «Что?» – изумленно таращится свекровь. «Ты понимаешь по часам? Ты меня удивляешь, Мелисса!» «А что это, какие-то сакральные знания?» – усмехаюсь я и тут же слышу предостерегающее мурчание. Аскольд прав. Я все время забываю, что этот мир сильно отличается от моего. «Наверное, это тебя отец научил», — словно китайский болванчик кивает башкой Аннабель. «Лиаму повезло взять в жены образованную женщину». «Да-да», — тут же соглашаюсь я. Хотите, и вам объясню, нет ничего сложного». «Ой, нет, моя милая», — машет лапкой свекровь. «Леди, это совершенно ни к чему. И давай договоримся сразу. Я сквозь пальцы буду смотреть на твои странности, даже прислуги запрещу болтать. А ты, в свою очередь, пообещаешь не рассказывать Бомонду о науке и твоих исследованиях. Идет?» «Конечно», — легко соглашаюсь я и добавляю покаянно. «У меня есть пробелы в знании этикета, и я надеюсь их исправить с вашей помощью, мадам. И очень хочу продолжить свои научные изыскания». «Хорошо, дорогая», — после небольшого раздумья соглашается свекровь. «А как у тебя обстоят дела с рукоделием?» «Да никак», — хочется вскрикнуть мне. «Я даже пуговицу пришиваю с трудом, а про вязание или вышивку даже подумать страшно. Есть, конечно, фанаты рукоделия, но я из другой породы. Из тех, у кого руки растут прямо из филейного места». «Отец не настаивал, а я особо не старалась приобщиться к вышивке и вязанию», — вздыхаю притворно. «Да простит меня профессор Ферн». «Как?» — удивленно вскидывает брови свекровь. «Совсем не умеешь? Это печально. Что же мне делать? Придется самой обучить втайне. Обычно всех девочек учат с детства». Она решительно подскакивает с места, хватается руками за белые щеки, а потом останавливается напротив меня. «Ладно, что-нибудь придумаем. А ты почему ничего не ешь, Мелисса?» «Не хочу», — мотаю головой. Провожу пальцем по золотому ободку белой фарфоровой тарелки, чувствую фигурный холодный край посудины и стараюсь выбрать что-нибудь съедобное. Аннабель не отвяжется, вижу по повороту ушей. «Мяу!» Протяжно тянет Аскольд и, получив от моей свекрови кусок зеленой ветчины, хватает его на лету. «Нефиг баловать моего кота!» — так и хочется заорать в голос. И только глядя на слишком довольную шерстяную морду, понимаю, что мне хочет сообщить мудрейший. «Ешь то, что я показываю», — мысленно предлагает мне кот. «Отличный вариант!» «И мой фамильяр тоже ничего». С того самого первого утра у нас со свекровью устанавливается перемирие, перерастающее постепенно в нежную дружбу. Для меня это в диковинку. Подружки в прежнем мире, конечно, были, но не 24/7. А тут мы все время вместе с перерывом на сон и мои занятия в библиотеке. Вместе со Аскольдом я изучаю здешний мир и уже неплохо ориентируюсь по карте. То есть теперь могу отличить нашу страну Малагну от соседних Урфании и Нагилоса. Все три государства лежат на равнине, а дальше простираются горы Лайнгарда, где обитают драконы. А вот что за ними, никто не знает. По крайней мере, в книгах никаких сведений нет. И озера я уже нашла на карте. Называются Шенсиде. Несколько неглубоких лужиц, тянущихся одна за другой с высоты птичьего полета, напоминающих бусики, расположились вокруг огромной каменной гряды. Мне бы на эти озерца посмотреть поближе, я бы точно вспомнила место, где вышла на дорогу. Но вот только туда пешком не добраться. А отсюда, из Лориджа, 2 дня пути на лошадях. Я, конечно, герцогиня Фергис, и у меня есть собственная карета, но, боюсь, никто меня не отвезет к Шенсиде. Путь не близкий, да и вопросов возникнет множество. Наверняка дом настоящей Мелиссы Ферн находится где-то поблизости, и церковь рядом. Нужно найти церквушку и уже в ее окрестностях искать городок, откуда родом Мелисса. Но сколько я не смотрю на карту, даже поселок рядом не могу найти. Что же за напасть такая? «Нужны более подробные карты. Прошу главного библиотекаря Фергисов, маленького пузатого старичка в очках с толстыми линзами». «Сейчас найду, ваша светлость». Кланяется он и снова отправляется на поиски. А я тем временем беру следующую книгу по бытовой магии. Ищу рецепт отзеркаливания. Вот приедет Лиам и не сможет прочитать мои мысли. Вот только муж далеко и домой не собирается. И за весь месяц, что прошел с его отъезда, раз в неделю присылает мне небольшую открыточку с цветами. Быстрым убористым почерком выводит на ней максимум 3 предложения. Здоровается, осведомляется, не понесла ли я, и передает привет моему фамильяру. Бесит страшно. Но я отвечаю мужу тем же. После приветствия пишу короткое «нет» и прошу поцеловать Шрингера в носик. Но, кажется, еще немного, и я взвою от безысходности. «Герцогиня Фергис просит вас, ваша светлость, присоединиться к чаю», заходя в библиотеку, почтительно тараторит Энни Смит. Резкий бросок на пол не прошел даром. Мое кислое яблоко теперь чаще улыбается и обращается с уважением. «Любой человек будет у ваших ног, если правильно двинуть в челюсть», — говаривал мой тренер. «Она одна?» — спрашиваю, вставая из-за стола, и зову главного библиотекаря, спускающегося по лесенке. «Оставьте атлас на столе, господин Гриент, я скоро вернусь». Быстро пересекаю огромный холл, который Аннабель именует бальным залом. «Походка, лис!» – мурчит Аскольд, семеня рядом. Многозначительно приподнимает голову. «С отъезда Лиама он не оставляет меня ни на минуту. Настоящий фамильяр. Даже не знаю, что бы я без него делала». Останавливаюсь на секунду, а дальше иду медленным, плавным шагом, как меня учила Аннабель. Лакей распахивает передо мной дверь в личную гостиную свекрови. «Добрый вечер, моя дорогая!» — ласково восклицает она, поднимаясь навстречу. «Составь нам компанию!» — обняв, кивает на сидящую за накрытым столом мадам. «Это моя кузина Гларс Мелисса». Видимо, гостья не такая знатная, раз ее представляют первой. «Гларс, милая, познакомься с моей невесткой, леди Фергис». «Очень приятно», — скрипучим голосом тянет гостья, а я во все глаза на нее смотрю, узнавая. «Это же пестрая шаль, чтоб не сдохнуть!» «Рада познакомиться», — улыбаясь, делаю вид, что вижу эту мерзавку впервые. Свекровь разливает чай, на этот раз зеленый. Нет, не тот зеленый чай, как принято у нас, а какую-то бурду цвета спелой зелени. Неохотно прихлебываю из своей чашки, откусываю маленький кусочек эклера с привкусом тухлой рыбы. «Ест, как птичка», — добродушно косится на меня свекровь и уже собирается что-то рассказать о нашей с ней тихой жизни, как в приоткрытую дверь всовывается голова лакея. «Ваша светлость, леди Фергис», — бухтит он, и мы обе, как по команде, поворачиваем головы. «Там дрова привезли, надо бы чек подписать». «Я сейчас», — нехотя встает из-за стола свекровь, спешит к выходу, и как только за ней закрывается дверь, Гларс шепчет заговорщицким видом. «Ты молодец, Мелисса, не выдала наше знакомство. Я тебе записочку от Мюррея привезла. Как же он обрадовался, когда ты заговорила». «Он знает?» «Конечно, тут же в доме полно наших людей». «Не надо записок, все закончено. Я не хочу переписываться с ним и встречаться тоже не хочу». «Ну и дура», — запальчиво восклицает пестрая шаль. «Ты думаешь, твой муж один? С ним Изабелла де Торн. А ты тут сидишь, идиотка. Мне на тебя плевать. Только Мюррей страдает». «Убирайтесь», — не выдерживаю я. «Мне плевать на Мюррея. А вот в вашем участии в моем похищении еще предстоит разобраться». «Не выдумывай», — презрительно хмыкает Гларс. «Ты же сама хотела выйти замуж за Мюррея. Вот только мой племянник вмешался. Далась ты ему. А все так славно строилось. Я согласна с Мелиссой, раздается от двери властный голос свекрови. Ты нежеланная гостья в нашем доме, Гларс. Пожалуйста, покинь его и больше никогда сюда не возвращайся. Аннабелла, милая, ты все не так поняла, начинает причитать пестрая шаль. Эта девушка не та, за кого себя выдает. Боюсь, это мы принимали тебя за другого человека, Гларс. Недовольно цедит свекровь. И как только ненавистная пестрая шаль выходит, берет меня за руку. «У каждого есть свои скелеты в шкафу», — вздыхает Аннабель. «Но я рада, что мой сын женился именно на тебе. Ты настоящая Мелисса». «Изабелла с ним? Это правда?» — спрашиваю, запинаясь. Напряженно смотрю на свекровь и прошу только одного. «Скажи правду, дорогая». «К сожалению, так и есть». Печально кивает свекровь. «Прости, но я не знаю, что нашло на моего сына». «Это вы меня извините», — шепчу тихонько и, выскочив из комнаты, несусь к себе. Навзничь падаю на кровать, захлебываясь слезами. «Я его тут жду, а он там с поганой Изабеллой».